بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующее состояние, о котором рассказывается в этой книге, это состояние аль-гина аль-али. Аль-гина, то есть состояние богатства. Это одно из состояний на пути ияка набуду, ияка настаин. Но богатство, говорит он, аль-али, то есть богатство в высоком смысле этого слова. И речь идет о двух видах богатства в высоком смысле слова. Гина билля и гина ан гайриллах. Гина билля, богатство Аллахом, то есть человеку достаточно Аллаха, субхана ва тааля. И второй вид, гина ан гайриллах, означает отсутствие у человека нужды в ком-либо, кроме Аллаха, субхана ва тааля. Собственно говоря, эти две вещи, эти два вида богатства в высоком смысле этого слова, это и есть суть того состояния, о котором говорилось в предшествующей главе, то есть состояние аль-факр, состояние нужды в Аллахе, субхана ва тааля. Мы говорили, что это по сути то же самое, только что как дополняет друг друга. Если человек нуждается в Аллахе, субхана ва тааля, испытывает свою полную нужду в нем, значит он что? И богат Аллахом, то есть ему достаточно Аллаха, субхана ва тааля, и он не нуждается, не испытывает нужды в ком-то, кроме Аллаха, субхана ва тааля. Но имам аль-Гарави здесь пожелал выделить это состояние как отдельное состояние. И он говорит, рахималлаху та'аля, здесь бабуль-гина, то есть говорит глава о богатстве, и потом приводит слова Аллаха субхана ва тааля из сура Буха, где Аллах субхана ва тааля говорит пророку, алейхиссалату вассалам, «Ваваджадака аилан фаагна». И он, то есть Аллах, нашел тебя бедным и обогатил. Относительно тафсира этого аята есть три мнения. Первое мнение, первый тафсир, первое толкование, «и нашел тебя бедным и обогатил», то есть Аллах обогатил тебя имуществом после того, как ты был беден. Это толкование большинства муфассиров, большинства знатоков толкования Кур'ана. Почему? Потому что здесь употребляется слово «а-иля» «и нашел тебя бедным». Бедный, то есть нуждающийся. Значит, обогатил тебя, даровав тебе имущество. Второе толкование этого аята «и нашел тебя бедным и обогатил». Обогатил, говорят, то есть Аллах, субхану ва тааля, сделал тебя довольным тем, что Он тебе дал. Аллах сделал тебя удовлетворенным тем, что тебе дано. И Аллах сделал тебя не нуждающимся в ком-то, кроме Него самого. То есть речь идет о каком богатстве? Не о богатстве имущества, а о богатстве сердца. Сердце богато, то есть оно не нуждается в ком-то, кроме Аллаха. Оно удовлетворено и довольно тем, что дает Всевышний Аллах. И это также богатство души. Гина нафс и до этого гина кальб. То есть речь идет о богатстве души, богатстве сердца, а не о богатстве имущества. Потому что это и есть, то есть богатство сердца, когда сердце удовлетворено. Когда оно богато, это и есть настоящее богатство. Это второй тафсир. Что касается третьего тафсира, и этот третий тафсир является правильным, слова «фаагна» и «обогатил тебя» включают в себя оба вида богатства. И богатство имуществом, и богатство сердца. Богатство сердца. То есть сердце не нуждается в ком-то, кроме Аллаха. Аллах, субхану тааля, обогатил твое сердце, сделав его удовлетворенным и не нуждающимся ни в ком, кроме Аллаха, и Аллах обогатил тебя имуществом. Это третий тафсир, и этот тафсир является правильным тафсиром. Что богатство здесь обогатил, слово «обогатил» включает в себя оба вида богатства. А затем Аль-Гарави рахималлаху та'аля, говорит «аль-гина», собственно, что такое богатство в абсолютном значении этого слова. Это, говорит он, название, имя для полного владения. Для полного владения. То есть тот, кто является владыкой, тот, кто владеет со всех сторон, не так, что только с одной стороны, с какого-то аспекта, а со всех сторон, то и есть аль-гина, то и есть богатство. Если человек с какой-то стороны владеет, с какой-то нет, значит, это уже что? Или кто-то владеет с какой-то стороны, с другой нет, то это уже не является богатством в полном смысле этого слова. Значит, в абсолютном смысле этого слова, слово «аль-гина», в абсолютном смысле этого слова, кому присуще это? Только Аллах, субхану ва тааля. Только Аллах, субхану ва тааля. Потому что все, что кроме Аллаха, все, кто кроме Аллаха, являются фукара, являются бедными, нуждающимися во Всевышнем по своей сути. Бидзат. По сути своей, их суть такова, что они фукара, нуждаются во Всевышнем Аллахе. И говорит здесь автор, что имеет три степени состояние богатства. Говорит он, первое, это богатство сердца. Говорит, оно заключается в свободе сердца от привязанности к причинам. Или в свободе сердца от причин. В смирении перед решением, перед хукмом. И избавлении от тяжб. Итак, первая степень, гина аль-кальб, богатство сердца. Что это значит? Это значит, сердце привязано только к Аллаху, субхану ва тааля. Мы говорили на прошлом занятии о каком состоянии? Аль-факр. Бедность, нужда. Это состояние было похвальное? Да. Когда человек нуждается, ощущает свою полную нужду во Всевышнем. Есть еще бедность сердца какая? Порицаемая бедность. Что это за бедность? Это когда сердце привязано к кому-то, кроме Аллаха. То есть то, что противоположно богатству сердца. Сердце богато, если оно привязано только к Аллаху. Оно является бедным в плохом значении этого слова, то есть порицаемая бедность, если оно привязано к кому-то еще помимо Всевышнего Аллаха. И вот если сердце привязывается только ко Всевышнему Аллаху, тогда оно приобретает вот эти три вещи, о которых говорит имам аль-Харави, рахималлаху та'аля. Первое, говорит он, свобода сердца от причин. Что значит от причин свобода сердца? То есть свобода сердца от привязанности к причинам. Не то, что человек не учитывает причины, которые есть в этом мире, причинно-следственные связи. Человек оставляет асбаб, то есть сабаб. Не это имеется в виду. Аллах, субхану ва тааля, сделал для каждой вещи в этом мире что? Сабаб, причину. Человек должен учитывать причины. Должен принимать необходимые меры в этом мире. Без этого он не получает то, что ему нужно. Имам аль-Харави говорит, что нужно оставить принятие мер здесь. Нет. Он говорит, что нужно оставить причины. Нет. Он говорит, что нужно оставить что? Привязанность к причинам. Привязанность к внешним причинам нужно оставить. Привязанность должна быть к Аллаху субхану ва тааля. Верующие люди, бодрствующие люди, они богаты кем? Их сердце богато Аллахом, потому что привязано только к Аллаху. Что касается беспечных, то они привязаны к причинам, привязываются к внешним причинам. И богаты ими. Но это какое богатство? Порицаемое. То есть, что значит богаты ими? То есть, они обходятся ими. Хорошо? Они пытаются обойтись ими. Поэтому их сердца привязаны к причинам. Что касается знающих, то они привязываются не к причинам, а к тому, кто установил эти причины. И от которого зависит действие этих причин. То есть, не к сабаб, а к мусаббиб. То есть к Аллаху субхану ва тааля. То же самое можно сказать и о силе, или об искусстве. Человек не привязывается к искусству, к ремеслу, не привязывается к силе. Он привязывается только к Аллаху субхану ва тааля сердцем. Что касается людей, то большинство людей, оно привязывается именно к этому. Привязывается к причинам, привязываются к какому-то что? Мастерству, искусству, умению. Или привязываются к силе, То есть они обходятся или пытаются обойтись и быть богатыми чем? Какой-то вещью. Их душа, их сердца, они склоняются и успокаиваются в чем? Вот в этих вот внешних причинах, полагаясь на эти внешние причины. Если же человек, сердце его, оно спокойно и уверенно, потому что оно полагается на Аллах Субхану Тааля, потому что оно богато Аллахом, это и есть богатое сердце. Это и есть богатство сердца, о котором говорит здесь шейх. Если же нафс привязан к чему-то, хорошо, то значит, с этой стороны человек будет нуждаться. Человек нуждается в этом. Он становится бедным. Привязываясь к чему-то, человек становится бедным, нуждающимся в этой вещи. Второе, о чем говорит он здесь, он говорит смирение перед решением. Смирение перед решением, то есть перед хукмом Аллаха Субхану ва Тааля. Это что? Также то, что происходит с сердцем, которое богато Аллахом Субхану ва Тааля, которое привязывается только к Аллаху Субхану ва Тааля. Ему свойственно, такому человеку, смирение перед решениями. Перед решениями решения бывают двух видов. Хукмы бывают двух видов. Первый хукм, какой вид? Это хукм дини. Аль-хукм ад-дини. То есть религиозные хукмы, религиозные решения Аллаха Субхану ва Тааля, его приказы. Человек смиряется перед ними. Человек согласен с ними. Сердце соответствует этим решениям Аллаха Субхану ва Тааля. Отказывается от противодействия и борьбы с решениями Аллаха Субхану ва Тааля. А второй вид смирения, это смирение перед какими хукмами? Решениями Аллаха, перед решениями его аль-каунии, то есть бытийными решениями. Но какими? Теми, которые происходят без его выбора. Там, где нет ему выбора. Где у него нет сил отстранить что-то. Где он не может что-то изменить. Хорошо. И ему не приказано отстранять, удалять эти решения, отводить их от себя. Вот там нужно что? Смирение. Мы об этом с вами говорили уже, да? Не раз. То есть, включая в себя таухид рубубия и включая в себя таухид улухия. Таухид рубубия, единственность Аллаха в господстве, заключается в чем в данном случае? То есть, человек проявляет, соблюдает таухид рубубия в чем? Когда он соглашается, смиряется перед бытийным хукмом Аллаха Субхану ва Тааля. И проявление таухида аль-улухия, смирение его перед решением Аллаха шариатским, религиозным. Собственно говоря, это и есть суть «Яка на'буду, яка настаи». Лишь тебе мы поклоняемся, лишь тебя просим о помощи. И третье, что говорит аль-Гарави, что происходит еще здесь с человеком, тот, который богат сердцем, богатство сердца, происходит с ним, говорит он, избавление от тяжб. Избавление от тяжб. То есть человеку наставляет тяжбы, наставляет какие-то ссоры, споры, попытки добиться чего-то для себя от людей, вести с ними тяжбы, споры, ссоры. Это похвально, да, это похвально. Если это не, только не ради Аллаха Субхану ва Тааля и непосредством Аллаха Субхану ва Тааля. Если человек оставит такие тяжбы, которые ради Аллаха, и уповая на Аллаха, то это будет уже что? Порицаемо. Похвальным является освобождение, избавление от каких тяжб? Тяжб за свою душу, за себя, уповая на себя, посредством себя. Уповая человек посредством себя, ведет тяжбу за себя. За себя лично. Если человек оставляет такие тяжбы, это похвально. Что же касается тех, кто ведет тяжбу, уповая на Аллаха, билля, и ради Аллаха, лилля, то это не что иное, как совершенство поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Пророк алейхиссалату вассалям поэтому говорил дуа истифтах. Он говорил, Аллахумма лака аслямту, ва Аллах, тебе я предался, ва бика аманту, и в тебя я уверовал, ва алейка таваккальту. И на тебя уповаю, ва илейка анабту, и к тебе обращаюсь, ва бика хасамту, и ради тебя, и посредством тебя веду тяжбы. Ва илейка хакамту, и к тебе обращаюсь за решением. Это что касается первой степени аль-гина, богатства, то есть богатства сердца. Вторая ступень, о которой говорит аль-Гарави, рахимахуллаху тааля, богатство нафса, богатство души. говорит он, заключается оно в постоянной устремленности ее, то есть души, к тому, к кому должно стремиться. И свобода ее от привязанности к каким-то меркантильным ее интересам и корыстям. И непричастность ее и отказ ее от такой вещи, как показное благочестие, то есть рия. Итак, вторая ступень – это богатство нафса, богатство души. Имам Аль-Гарави называет это второй степенью, то есть поставил этот вид богатства выше, чем богатство сердца. Хотя мы знаем, что то, что связано с сердцем, дела, связанные с сердцем, они более совершенные, сильнее они, чем то, что связано с душой, то есть деяния, действия души, дела души. Но почему он именно так расположил? В этом есть одна тонкость. Здесь есть тонкость. Имам Аль-Гарави поставил это на вторую ступень, то есть выше, потому что нафс... Что такое нафс? Нафс относится к войску сердца, то есть к подчиненным сердца. Сердце – это то, что главное в человеке. Все остальное находится у него в подчинении. Все остальное является подчиненными сердца. В том числе и нафс. В том числе и нафс. Но из всего, что есть в человеке, из всех солдат сердца, больше всего идет наперекор, и чаще идет наперекор сердцу, и ослушивается его именно нафс, именно душа. Противодействует сердцу чаще всего. По ее причине в царстве сердца наступают смуты, возникают проблемы. И если сердце, оно приобретает льгина, приобретает богатство, хорошо, то полным богатством оно сможет обладать когда? Если душа обретет это богатство. Если душа, она бедна, какой бедностью? Порицаемым видом бедности. Тогда это отражается тоже и на сердце. Это мешает сердцу, приводит в расстройство сердца. Поэтому полнота богатства сердца возможна только что, если есть полнота богатства души. И поэтому он поставил на вторую ступень богатство души. И он сказал, что богатство ее души возможно при наличии трех вещей. Он сказал, это постоянная устремленность ее к тому, к кому должна стремиться. То есть постоянная устремленность души к Аллаху Субхану ва Тааля. Постоянно она устремлена, постоянно должна двигаться к Аллаху Субхану ва Тааля. Идти по этому пути, проходя этапы, пересекая этапы. Второе, что он говорит, свобода от привязанности к каким-то внешним или внутренним корыстям. То есть только привязанность к Аллаху Субхану ва Тааля. И третье, говорит он, это отказ от показного благочестия. Что это значит? То есть отказ от желания кого-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, при совершении деяний. То есть деяния души, хорошо, слова души, намерения в этом не посвящены кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Если есть вот эта вот показуха, то есть кому-то, не только ради Аллаха, а ради кого-то еще, то это указывает на то, как сильно бедна эта душа. То есть представьте, если человек совершает благие деяния, свои благие слова, богоугодные, или богоугодные деяния, ради кого-то еще, кроме Аллаха, то есть его ирада, его воля, намерение направлено не только к Аллаху Субхану Тааля, а еще к кому-то, и ради кого-то еще, это далиль, доказательство чего? Того, насколько бедна его душа. То есть не богата она. Указывает на привязанность человека к кому-то, кроме Аллаха Субхану Тааля. Зачем ему нужно, чтобы люди знали о его благих поступках? Зачем ему нужна эта показуха? Потому что, значит, он привязан к ним, к людям. Значит, он еще не привязан к Аллаху Субхану ва Тааля. То же самое привязанность к каким-то другим корыстям посторонним души. То же самое. То же самое, если человек не идет по прямому пути все время по направлению к довольству того, довольству, кого нужно заслужить. То есть не идет все время к Аллаху Субхану ва Тааля. Это тоже указывает на бедность этой души. Это указывает на то, что эта душа истинно еще не нашла Аллаха Субхану ва Тааля. Эта душа не нашла еще истинно Аллаха Субхану ва Тааля. Если бы она нашла Аллах Субхану Та'аля истина, если бы она привязалась к Аллаху Субхану Та'аля истина, тогда бы она шла бы, человек бы шел прямо к Аллаху Субхану Та'аля. Тогда бы пресеклись все привязанности помимо Аллаха Субхану Та'аля. И в своих деяниях хотел бы только заслужить довольство Аллаха и больше ничего другого. Обрести эти вещи в настоящем образе можно только тому, кто обуздал, овладел своей душой, обуздал ее. Если человек не сделал этого, если человек не нашел по-настоящему Аллах Субхану Та'аля, значит, не будет у него истикама, не будет он идти прямо и постоянно по прямому пути, не будет свободы у него от вот этих вот корыстей, не будет у него отказа и отречения и избавления от рия. От рия, от показухи. Третья степень, о которой говорит имам Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, это аль-гина биль-хак. То есть, богатство Аллахом. Богатство Аллахом. Так называет он третью степень. И говорит он, что есть три уровня здесь. Первый, говорит, уровень, это видение, поминание Аллахом тебя. Что Аллах вспомнил тебя. Видение этого. Второе, говорит он, постоянное видение изначальности Аллаха Субхану ва Та'аля, первенства Аллаха Субхану ва Та'аля. И третье, это обретение успеха в виде нахождения Аллаха Субхану ва Та'аля. Итак, три, говорит он, на этой ступени, богатство Аллахом, говорит он, три уровня. Первый уровень, говорит он, это видение человеком того, что Аллах вспомнил его. Об этом мы говорили, когда разбирали состояние какое, зикр, да, поминание. Потом видение изначальности, первенства Аллаха Субхану ва Та'аля. То есть человек видит, что какая бы вещь ни была, любая вещь, перед этой вещью есть кто? Аллах Субхану ва Та'аля. Потому что Аллах Субхану ва Та'аля, хуваль ауваль, он первый, и нет ничего до него. Все вещи, все, что есть в мироздании, перед всем этим Аллах Субхану ва Та'аля. Он первый, и нет ничего до него. Говорили некоторые. Что бы я ни увидел, хорошо, что бы я ни увидел, обязательно я вспоминаю, что Аллах до этого. Что Аллах перед этим. Хорошо. И говорит Нуркейм, если ты скажешь, ну какое богатство может у человека появиться от того, что он видит ауалия. То есть изначальность и первенство Аллаха Субхану ва Та'аля, что Аллах, он первый. Что он до всего. Почему приобретает богатство сердца из-за этого? И он отвечает на этот вопрос. Если сердце видит, что все причины, которые есть в мироздании, перед ними Аллах Субхану Та'аля, что все эти причины, они были в сфере отсутствия, их не было, и Аллах Субхану Та'аля, он тот, который облачил их в одеяние существования, эти причины, они сами по себе, их суть какова? Суть их отсутствия. Они по сути своей факира, то есть нуждающиеся. По существу своему они нуждающиеся и бедные. А Аллах Субхану Та'аля, он по сути своей сущий. По сути своей существующий. Богатство его атрибут сущности. Он самодостаточный сам по себе, он богат. Не благодаря кому-то, не нуждается в ком-то. И значит, когда человек это видит, это первичность Аллаха Субхану ва Та'аля, и наоборот, что все причины, их суть отсутствия, и Аллах Субхану ва Та'аля дал им существование, тогда понимает человек, что богатство это на самом деле в сердце. Можно быть богатым и не нуждающимся, на самом деле можно только посредством Аллаха Субхану ва Та'аля. И никак иначе. Так же, как богатство на самом деле истинное абсолютно принадлежит только Аллаху, так и быть богатым в абсолютном смысле этого слова можно только благодаря Аллаху, посредством Аллаха. И если человек обходится кем-то помимо Аллаха, привязываясь, уповая на кого-то, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля, это и есть не что иное, как самая настоящая бедность в порицаемом смысле этого слова. Потому что человек, получается, уповает на нечто, что является по сути своей отсутствующим. То есть его изначальная суть какова? Отсутствие. Аллах Субхану ва Та'аля дал ему существование. То, что по сути своей является факир, то есть бедным, ничтожным. Он привязался к этому сердцем. Как же бедный может обойтись при помощи чего-то или кого-то, кто сам является бедным и нуждающимся. И третье, говорит он здесь, третий уровень – это обретение успеха в виде нахождения Аллаха Субхану ва Тааля. То есть человек, он стремится к Аллаху. И если находит Аллаха Субхану ва Тааля, находит довольство Аллаха и привязанность к Аллаху, богатство Аллаха, значит, он нашел все. Значит, он нашел все. Если он не нашел, значит, он потерял все. Аллах должен быть для человека любимее всего, что есть. Тот, кто не понял этого, говорит Ибн-Уль-Каим здесь, пусть посыпет свою голову пеплом и пусть оплакивает свою душу. Аллаху а'лям. Это что касается этого состояния. Что касается следующей главы, то она называется «Мензилатуль-Мурад». В этой главе рассказывается о том, что человек иногда не желает чего-то и не стремится к какому-то конкретному благу или не стремится к избавлению от какого-то конкретного зла. Но Аллах Субхану ва Тааля сам желает для него дать ему это благо и избавить его от этого зла. То есть человек как бы становится здесь, из желающего становится что? Желаемым. Это одно из состояний «Яка набду, яка настаин», говорит Аль-Гарави. Человек, мы с вами проходили состояние, которое называлось «Аль-Ирада». То есть воля и желание, стремление человека к Аллаху Субхану ва Тааля. Мы приводили там аят, слова Аллаха Субхану ва Тааля. «Валя татруди ллазина яд'уна раббахум бильгадати валяши юридуна ваджха». Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и вечером, юридуна ваджха, желая лика Аллаха. Здесь человек желает, стремится, и Аллах Субхану ва Тааля дает ему. Здесь в этой главе говорит Аль-Гарави о чем? О том, что тот, кто стремится к Аллаху Субхану ва Тааля, он становится кем? Тем, кого Аллах Субхану ва Тааля потом сам делает желаемым. То есть Аллах Субхану ва Тааля дает ему какое-то благо, к которому этот человек сам, что он конкретно не стремился, или избавляет от какого-то зла, хотя, может быть, человек именно к избавлению от этого зла, что не стремился, по своей мудрости, по своей милости. Человек был любящим, стал любимым. Как в хадисе, что ничто так не приближает, как выполнение обязательных предписаний, будет потом приближаться раб ко мне посредством совершение дополнительных деяний, пока я не возлюблю его, когда возлюблю его, то стану, говорит Аллах Субхану Тааля, стану зрением его, которым он видит, и слухом его, которым он слышит, и рукой его, которой он берет, и ногой его, которой он ходит. Собственно говоря, всякий человек, если по большому счету, всякий человек, который стремится к Аллаху Субхану Тааля, к довольству Аллаха Субхану Тааля, это уже что? Уже по милости Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля, который направил его, который защитил его от всяких причин и препятствий, которые могут помешать ему следовать по прямому пути. Но о чем говорит здесь имам Аль-Гарави? Приводит он в начале аят слова Аллаха Субхану Тааля сура Касас: «Вама кунта тарджу аюлка илейка аль-китаба илля рахматан мин раббик». Ты не думал, не надеялся, что будет дано тебе Писание, оно дано тебе только по милости от твоего Господа. Аллах Субхану Тааля говорит пророку, алейхиссалату вассалям, о том, что он дал ему Писание, о том, что он почтил его этой своей милостью, что он подготовил его, сделал его пригодным для несения этой миссии, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и для пророчества, без стремление к пророку, алейхиссалату вассалям, к этому. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, он думал, что он станет пророком, думал, что он станет посланником, думал, что ему снизойдет Писание. Просил ли это он Аллах Субхану Тааля? Нет. Аллах Субхану Тааля дал ему это по своей мудрости. Аллах Субхану Тааля знает, кого сделать своими посланниками, кого сделать своими пророками. Хотя мы говорили с вами, что здесь важно подчеркнуть еще, что в убеждениях Аля Суна Вальджама, что статус как пророчество и посланничество, может человек его достичь поклонением, дуа, праведностью? Может ли человек достичь? Нет. Нет. Никогда. Хорошо. Сколько бы человек не поклонялся Аллаху, сколько бы он не совершал праведных деяний, он не достигнет статуса пророков и посланников. Это не что иное, как мудрость, милость Аллаха Субхану Тааля. Он избрал в качестве посланников лучших из них по своей мудрости. И он знает, кому дать свое послание. Субхану Тааля. И пророк, алейхиссалату вассалям, не получил, как и все другие пророки, посланники, не получил этот статус, то есть статус посланника и писания путем своих деяний, хорошо, приобретения деяний, стремясь к этому, чтобы получить это. Нет, здесь он что? Желаемый. Аллах Субхану пожелал, чтобы он был такой. Аллах Субхану знает, кто пригоден для этого. И здесь Аль-Харави, рахима Аллаху Та'аля, говорит о трех вещах, трех примерах того, как Аллах Субхану Та'аля дает человеку какое-то благо и отстраняет от человека какой-то вред, даже когда человек именно к этому благу не стремился, или именно от этого вреда он что? Не убегал. Но Аллах Субхану Та'аля дает это человеку от себя. Говорит он, первое, это то, что Аллах Субхану Та'аля защищает своего раба, который этот раб устремляет взор к чему-то, что является пренебрежением. То есть, как-то допустил какое-то пренебрежение, устремил свой взор к этому, Аллах Субхану Та'аля защитил его от этого. Каким образом, говорит он? То есть, Аллах Субхану Та'аля, эти страсти, которые есть у человека, делает Аллах Субхану Та'аля для него не такими желанными. Аллах Субхану Та'аля делает для него наслаждение от этого не таким, как хотел бы человек. Аллах Субхану ва Та'аля закрывает для этого человека какие-то пути к гибели. Помимо воли этого человека. То есть, человек, душа его, что-то случается с ней, она стремится к чему-то, какое-то пренебрежение возникает, какое-то устремление к страстям, к шахават. Но Аллах Субхану ва Та'аля ставит преграду перед своим рабом. Аллах Субхану Та'аля делает так, что эти страсти не становятся приятными для человека. То есть, если что-то происходит из этого, смешано с каким-то горьким вкусом, нет вкуса у этого. Аллах Субхану Та'аля не дает наслаждения этим человеку. Это защита от Аллаха Субхану Та'аля. То есть, Аллах Субхану Та'аля переграждает пути греха для этого человека. Защищает его от греха, преграждает ему пути. То есть даже, может быть, человек, душа устремляется к этому, но Аллах Субхану так делает, что преграждает эти пути. Это защита от него, милость от него. Пути гибели закрывает Аллах Субхану Та'аля. Это забота от Аллаха Субхану Та'аля. Защита от Аллаха Субхану Та'аля. Может быть, человек сам стремился, например, хорошо, уже ослабел, и, может быть, его душа звала, Аллах Субхану Та'аля укрепил, защитил. Второе, о чем говорит он, вторая степень, Аль-Харави говорит, что Аллах Субхану Та'аля делает так, что человек допускает какие-то упущения, но Аллах Субхану Та'аля избавляет его от порицания за это и дает ему хороший результат этих оплошностей по своей милости. И приводит Аль-Харави пример с Сулейманом, алейхиссалям, когда он убил коней, скакунов. Аллах Субхану Та'аля дал ему ветер, который нес его. То есть, избавив его от лошадей. Или, говорит он, то, что сделал Муса, когда он бросил скрижали, или когда он схватил за бороду своего брата, Аллах Субхану Та'аля не упрекнул его. Какая разница между этой степенью и предыдущей степенью? Та, которая до этого степень, там Аллах Субхану Та'аля ставил преграду между человеком и причинами, которые могут привести к греху, да, или какому-то пренебрежению в отношениях с Аллах Субхану Та'аля. Каким-то нарушением в отношении с Аллах Субхану Та'аля. А здесь говорится что? Что случились какие-то причины, что-то уже случилось, что испортило человеку его состояние, что-то случилось. То есть что-то случилось, за что человек уже достоин порицания от Аллаха Субхану Та'аля. Но Аллах Субхану Та'аля не порицает его, а делает, проявляет заботу о нем и делает так, что это оборачивается для него в итоге что? Благом. Потому что он любил Аллах Субхану Та'аля. Аллах Субхану Та'аля возлюбил его. И тому, кого любит Аллах Субхану Та'аля, любимому прощается что? То, что не прощается другому. То есть его заступником в данном случае, ходатаем за этого человека стала его что? Любовь к Аллаху и любовь Аллаха к нему. Если человек оступился, Аллах Субхану Тааля делает в данном случае вот этот его промах причиной для того, что человек возвысился. Каким образом? Для поднятия его степеней. Аллах Субхану Тааля дает ему тауба насуха, истинное покаяние. Человек начинает истинно, искренне каяться перед Аллах Субхану Тааля. Через это поднимается его степень. Аллах Субхану Тааля дает ему особое смирение. Он оступился. Из-за этого у него уходит всякое какое-то высокомерие, самодовольство. И это возникает смирение перед Аллах Субхану Тааля, перед его Господом. После этого он начинает совершать больше праведных деяний, чтобы стереть это прегрешение, чтобы приблизиться к Аллаху Субхану Тааля. И приближается к Аллаху Субхану Тааля гораздо сильнее, то есть приближение по своей степени, оно сильнее, чем то прегрешение, которое он совершил, или проступок, который он совершил. То есть благодаря этому так Аллах Субхану Тааля сделал, что он возвысился, этот человек. То есть сделал это для него что? Полезным, по милости своей. И это из признаков заботы Аллаха Субхану Тааля о его рабе. Признак того, что этот раб, он из возлюбленных рабов Аллаха Субхану Тааля. И он из хизба Аллаха Субхану Тааля. Он из партии Аллаха Субхану Тааля. И автор здесь, рахимаху Тааля, то есть Аль-Харави, он приводит в качестве примера историю Сулеймана, алейхиссалам, когда привели ему лошадей, коней, и они отвлекли его от совершения намаза аср. То есть он так увлекся любованием этими конями, что село солнце. И ушло время намаза аль-аср. Хорошо. И тогда охватил его гнев на самого себя за то, что это отвлекло его от поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. И тогда, как говорят некоторые муфассиры, он убил этих лошадей. Хорошо. Он убил этих коней. По сути, убить коней или уничтожить имущество, это можно? Нет. Но в данном случае, да, это как бы проступок, но на самом деле, почему он сделал это? Гневаясь на самого себя за то, что это отвлекло его от Аллаха Субхану ва Тааля. И сделал это ради Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля заменил ему в результате этого, того, что произошло, этих коней, говорит Аль-Харави, заменил ему чем? Передвижением при помощи ветра. Передвижением при помощи ветра. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал ему итог вот этого его промаха, какой? Дал лучший итог. Из-за его любви к Аллаху Субхану ва Тааля, из-за его покаяния, Аллах Субхану ва Тааля сделал это причиной для получения им вот этой высокой ступени. Также он приводит в качестве примера историю Муса, алейхиссалям, когда он бросил скрижаль, когда он схватил своего брата Гаруна за бороду. Когда это случилось? Когда Муса, алейхиссалям, был в отсутствии, и сыны Исраиля поклонились тельцу, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, да, это проступок, но проступок по причине чего? Гнева ради Аллаха Субхану ва Тааля. Охватил гнев ради Аллаха Субхану ва Тааля, и он совершил его. И Аллах Субхану ва Тааля через это, наоборот, возвысил его, сделал, обратил для него это в пользу. И говорит Ибн-Аль-Кайм, я слышал, как шейх Ибн Таймия говорил, точно так же можно привести в качестве примера, когда Муса, алейхиссалям, ударил ангела смерти и выколол ему глаз. И Аллах Субхану ва Тааля тоже не высказал порицания Мусе, алейхиссалям, в данном случае. Или когда в ночь Исра, перенесение пророка, алейхиссалату вассалям, когда Муса, алейхиссалям, высказал как бы упрек или сожаление по поводу того, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, поставлен выше, и умма его поставлена выше, чем умма Муса, алейхиссалям. Но Аллах Субхану ва Тааля не упрекнул Муса, алейхиссалям, за это. И говорит Ибн Таймия, потому что Муса, алейхиссалям, поистине он совершил великие деяния. И он прошел через великие испытания. Выполнил великую миссию. И это стало причиной такого снисхождения от Аллаха Субхану ва Тааля к нему. Да, были промахи, но не получил упрека за это. Потому что он, говорит Ибн Таймия, противостоял фараону, одному из самых злейших врагов Аллаха Субхану ва Тааля. Он пошел к нему, Он открыто выступил против него, против его народа. Потому что Муса, алейхиссалям, проявил величайшую заботу о сынах Исраиля, о том, чтобы наставить их на прямой путь. Потому что Муса, алейхиссалям, упорствовал, сражался на пути Аллаха с врагами Аллаха, вел величайший джихад на пути Аллаха, субхана ва та'аля. Потому что он гневался ради Аллаха, субхана ва та'аля. Потому что он перенес много, выполнил много величайших миссий, и поэтому ему простилось и не было дано упрека за то, что другим, может быть, был бы дан упрек. Хорошо? И потом третья степень, о которой говорит имам Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, здесь, говорит о такой вещи, как избрание Аллахом раба. Избрание Аллахом раба. Приводит он в пример Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, вышел для того, чтобы, говорит Аль-Гарави, найти огонь. Взять, позаимствовать огонь. Он увидел огонь, пошел, чтобы позаимствовать оттуда огонь, чтобы потом разжечь его. Но Аллах, субхану тааля, избрал его для себя, взял его для себя. Это называется аль-иджтиба, избрание. Он избран. Аллах, субхану тааля, взял его для себя, Мусу, алейхиссалям. Сказано, истахласа ичтабаху. Он вышел для того, чтобы взять огонь, но вернулся кем оттуда уже? Вернулся калимуллах. То есть тем, с кем разговаривал Всевышний Аллах. Аль-Вахид, Аль-Кахар, единый всепобеждающий. То есть Аллах, субхану тааля, дал ему от себя изначально это, эту милость, это избрание, эту избранность. Муса, алейхиссалам, эту избранность ожидал? Или стремился к этой избранности? Или просил эту избранность? Нет. Это изначально это Аллах, субхану тааля, без какого-то специального деяния для этого, какого-то средства применения для этого, нет. Аллах, субхану тааля, избрал его среди людей, среди миров, и почтил его, выделил его своей речью, тем, что говорил с ним, субхану тааля. Поэтому Муса мы знаем, калимуллах, то есть тот, с кем разговаривал Аллах. Миссия Муса, алейхиссалям, его пророческая миссия, во многом была проявлением, говорит Ибн аль-Кайям, таких атрибутов Аллаха Субхану Та'аля, как Аль-Джаляль. То есть, связанных с величием Аллаха Субхану Та'аля. В его миссии проявилось величие. В его миссии проявилось величие. Поэтому шариат его, шариат Муса был шариат величия, покорения. Было приказано последователям Мусы сразиться друг с другом. Сказано в Сур-Бахара, да? Аллах Субхану приказал Мусе сказать, чтобы они убили самих себя, то есть сразились друг с другом. Им было запрещено, что шухум, то есть жир, употребление в пищу жира, запрещено всякое животное, у которого не раздвоенное копыто, принятие в пищу, всякое животное, у которого не раздвоенное копыто, и так далее. Запрещено им было взятие трофеев во время сражения. В этом мире Аллах Субхану ускорял для них наказание. Кару. Мы знаем в Коране описание, сколько постигало, да, их наказание от Аллаха Субхану Тааля. На них были возложены тяжелые предписания. И Муса, алейхиссалям, он сам был из творения Аллаха Субхану Тааля, из людей Аллаха Субхану Тааля, всех, кого сотворил Аллах Субхану Тааля, по тому, какой страх внушал он, по своей солидности, по своей силе гнева ради Аллаха Субхану Тааля. С тем, как он сражался, боролся, расправлялся с врагами Аллаха Субхану ва Та'аля. Из самых сильных в этом плане, самых сильных рабов Аллаха. Что касается Иса, алейхиссалям, то говорит Ибн аль-Кайм, его шариат, наоборот, проявление чего? Аль-Джамаль. Мы знаем атрибуты Аллаха Субхану ва Та'аля. Есть какие атрибуты? Аль-Джалаль, есть атрибуты Аль-Джамаль. То есть атрибуты величия, атрибуты красоты. Здесь проявилось, наоборот, что атрибуты красоты. Шариат Иса, алейхиссалям, это шариат какой был? Шариат прощения, шариат снисходительности, шариат доброты. Поэтому Иса, алейхиссалям, не сражался, не вел войну. В его шариате вообще не было войны, не было сражения. Хорошо. Были убраны многие-многие оковы, сняты тяжелые какие-то предписания, да, он говорил сынам Исраиля, что будут сняты с них тяжелые предписания, его шариате. Что касается монашества, они сами его изобрели. То есть это тяжелое установление, но они сами его изобрели. Аллах Субхану Тааля не возлагал на них монашество. Не предписывал им его. Что касается нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то его миссия есть проявление совершенства. Его миссия совершенна. Проявление аль-камаль, совершенство. Его миссии объединились вместе. И сила, и справедливость, и гнев, и суровость ради Аллаха Субхану ва Тааля, и мягкость, милосердие, снисходительность, доброта. В его шариате объединилось то и это. Поэтому его шариат самый совершенный из шариата, из вероуставов. Поэтому он Набиюль Камаль, то есть пророк совершенства. Пророк совершенства. Его шариат – это шариат совершенства. И его умма, так Аллах Субхану Тааля избрал, его умма – самая совершенная из всех общин. Поэтому состояние, положение этой уммы – оно самое совершенное, самое совершенное. Поэтому мы видим, что в шариате Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в нем есть вменение в обязанность справедливости, справедливость сделана фардом, сделана обязательно. И в нем есть в шариате побуждение к снисходительности, к милости. Хорошо? В нем есть установление обязательно справедливости, это обязательно, и в нем есть побуждение к чему? К фадль, к снисходительности, к милости. Там, где необходима строгость, суровость, там есть суровость. Там, где необходима мягкость, там есть мягкость. Там, где необходим меч, там установлен меч. Там, где необходима великодушие, снисходительность, там установлена великодушие, снисходительность. В шариате Мухаммада, алейхиссалату вассалам, упоминается зульм, несправедливость, и запрещается. Упоминается и запрещается потом. Упоминается справедливость и вменяется в обязанность. Упоминается снисходительность, милость, и побуждается к ней человек. Так Аллах Субхану Тааля говорит в суре Шура: «Ваджазау сейиатин сейиату мислюха». И воздаянием за дурной поступок или за зло является равноценное зло. Это что? Это адль, это справедливость. За сейиа, за плохой поступок, за зло аналогичное зло, равное воздаяние. Но сказано дальше: «Фаман афа ва аслаха фа аджру аля Аллах». Но кто простит и уладит, то награда ему лежит на Аллахе. Тому Аллах дает от себя особую награду. Это что? Фадль, снисходительность, это прощение. Говорит Аллах Субхану Тааля: «Иннаху ля юхиббу залимин». Поистине он не любит несправедливых, беззаконных. Это запрещение чего? Зульма, несправедливости. В суре Нахл Аллах Субхану Тааля говорит: «Вайна акабтум фаакибу бимисли ма укибтум би». Если наказываете, то наказываете, то есть воздаете, да, кому-то, то воздавайте только тем, что было сделано вам из зла. Хорошо? Что было вам из зла сделано? Только этим. Здесь вменение в обязанность чего? Справедливости. То есть ты не можешь кому-то отмстить каким-то злом больше, чем того, что он сделал. Ваджиб, справедливость, ваджиб, обязательно. Здесь запрещение зульма, несправедливости. Но дальше сказано: «Валя ин сабартум, лаху хайру ли сабирин». Но если проявите терпение, то поистине оно есть благо для проявляющих его. Это побуждение от Аллаха Субхану Тааля к чему? К фадлю, к снисходительности, к милости. В суре Бахара сказано: «Ва ин тубтум фалякум руусу амвалякум ля тазлимуна ва ля тузлямун». Если покаетесь, то вам ваш капитал, вы не обижаете и не будете обижены. Здесь запрещение чего? Зульма. «Ва ин кана зу усратин фаназиратун ля майсара». Дальше сказано: если же он в стесненных обстоятельствах, то есть должник, тогда ожидайте до облегчения. Это справедливость. Он не может заплатить. Ожидай, пока у него будет облегчение. Но если вы простите этот долг, как садака, то это лучше для вас, если бы только знали. Это что? Фадль. Это снисходительность. И в его шариате Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то, что Аллах сделал харамом, всегда это не иначе, как для защиты человека, оберегания его от вреда. То есть, если что-то запрещено в шариате Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то не иначе, как это то, что вредно для человека. Для самого человека польза. Защита от вреда. В шариате Мухаммада, алейхиссалату вассалям, запрещена всякая мерзость, запрещено все вредное. И наоборот, разрешено все благое, разрешено все полезное. Значит, тахрим, запрещение в шариате Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это на самом деле милость. Запреты, это на самом деле милость от Аллаха, субхану тааля. Уммы, которые были до этого, иногда запреты были не как милость, а были как наказание. Хорошо? То есть, сынам Исраиля, иудеям, им было запрещено многое. Почему? Как наказание от Аллаха, субхану тааля. В этом шариате, если что-то запрещено, то не иначе, как это как милость от Аллаха, субхану тааля. Аллах, субхану тааля, направил эту умму, избрав ее, направил ее там, где заблудились другие. Ее направил к прямому пути, там, где заблудились другие. Аллах, субхану тааля, подарил, одарил их знанием, одарил их благоразумием. И сделал их, то есть последователи Мухаммада, алейхиссалату вассалям, лучшими из всех общин, которые были когда-либо выведены среди людей. Аллах, субхану тааля, сделал для них достоинства совершенными, довел их до совершенства. И в каждой уме были свои какие-то достоинства. Да. Но в одной уме одно достоинство, в другой уме другое достоинство, в третьей уме третье достоинство. Что касается этой умы, то все достоинства, которые рассыпаны в разных общинах, собраны в ней. В ней одной они собраны. Так же, как этот пророк, алейхиссалату вассалям. В нем собраны все достоинства, которые были у разных пророков. У каждого из пророков есть какое-то свое достоинство, своя особенность. А в нем собраны все эти достоинства. Особенность Муса, алейхиссалям. Особенность Муса, алейхиссалям. Калимуллах, тот, с кем разговаривал Аллах, субхану ва тааля, без посредника. Это же достоинство у Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Он тоже калимуллах. Ибраим, алейхиссалям. Халилуллах, возлюбленный Аллаха. Мухаммад, алейхиссалату вассалям, также халилуллах. То есть все достоинства, которые есть у пророков, собраны в Мухаммаде, алейхиссалату вассалям. И в книге, которая ниспослана ему, также собраны все достоинства, которые были у других писаний. Ну, у каждого писания была своя какая-то была особенность. Хорошо? Свое какое-то достоинство. А в Коране собраны все эти достоинства. То же самое шариат Мухаммада, алейхиссалату вассалям. В нем собраны все достоинства всех предшествующих шариатов. Это избрание от Аллаха, субхану тааля. Аллах избрал эту умму. Аллах, субхану тааля, говорит в суре Аль-Хадж, «Хуа джтабакум». Он избрал вас и не сделал для вас в религии вашей тягот. И Аллах, субхану тааля, сделал эту уму свидетелями, шухада, над людьми. То есть поставил их, по сути, на положение, дал им вот эту миссию или ту функцию, которую выполняли пророки, быть свидетелями над людьми. После пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, нет больше пророков. Роль свидетеля выполняет, будет выполнять кто? Это умма. Это умма. И говорит Ибн-Аль-Кайим, достоинств этой уммы очень много, и особенностей этой уммы прекрасных очень много. Так их много, что если говорить об этом подробно, нужно написать специальную книгу. И даже много книг, говорит. То есть одной книги недостаточно. И поистине это фадлуллах. Милость Аллаха дает ее, кому пожелает. Аллах обладатель великой милости.